Не могу сказать. Надо ли давать ответы детям по поводу выбора спутника жизни? Они задают? Конечно, надо отвечать. Ответ какой? Этот человек должен уметь прокормить. Да. Он должен, во-первых, быть противоположного пола. И уметь прокормить себя, детей, да и меня самого, и тебя самого. Вот так и ответить, конечно. Кстати сказать, детям надо говорить правду, а то потом приходится переучивать. Но я вам говорил, надо уметь эту правду говорить. Вот. Сон, помните, да? Ну еще умение говорить правду. Художник один, это восточная легенда. Хан один пригласил художника, чтобы он нарисовал. Тот нарисовал его таким, какой он есть. Кривой на один глаз, хромой на одну ногу. Он говорит: слушай, я воин, а ты меня каким-то калекой изобразил. Ну, естественно. Второй, учтя уроки предыдущего, изобразил его с двумя глазами и не хромого. Он говорит: ты что, какого-то сусального мальчика нарисовал? Это ни одной царапины на мне нет, ни шрамов. Но третий художник нарисовал так его. Он на охоте, эту хромую ногу он поставил на пенек, кривой глаз прищурился и стреляет. Ну, правда, это как анекдот, тост надо уметь говорить начальникам, да, полуправду, но чтобы она выглядела как правда. Хан-то остался доволен. Да. Ну, многие так говорят, что вот я применял айкидо, или применял, у меня ничего не получилось, ваша система не годится. Когда начинаешь выяснять, оказывается, это он считал. То есть он опять по-прежнему хотел как лучше, получилось как всегда. Потому что те, кто пробовал айкидо на практике, Али, все действует, да? Один к одному. Кто пробовал? Да, я не владею. Не владею. Да. Но хотя бы понимаешь, что ты не владеешь, правильно? Кто пробовал, получается один к одному. Да. Это же закон. Кипящую воду рук он ожог, применил, получилось. И значит, и вот тогда я считаю переломный момент, когда мне одна говорила, значит, ну тоже воевала со мной, потом стала применять, у нее много стало получаться. Потом она в Москву поехала, там вот такая была. Она мне уже звонит: Михаил Ефимович, у меня опять неприятности, где я напортачила? Где? Она уже не оспаривала действенность методики. Вот, ну все, думаю, все, тогда человек уже на нашей стороне. Вот. Ну ладно. Так, кто у нас сейчас? Да. Вперед. Никогда нельзя терпеть. Всегда нужно давать обратную связь. Точно. Если ты не терпишь везде и в делах, то ты отдашь ее как спокойно. Ну, ситуация такая личная. Он боится ее обнять, просто боится. Она тоже хотела, чтобы он обнял ее. Ну, потом, наконец, он решился. Ну, а рано или поздно, когда ты обнимаешь женщину, то или тебе становится неудобно, или ей неудобно, когда это долго держится все, да? Надо бы разойтись. Она боится сказать ему, дать обратную связь, а он не улавливает, что пора уже закончить. Ну, потом кто-то даст обратную связь, но тогда уже с гневом накопится ж много. Потом нужно как можно быстрее давать обратную связь, тогда ты ее сделаешь как? Спокойно. Да, свободно, да. Спокойно и сохранишь. Потери, да. Ну, теперь как не сослаться на Библию, Экклезиаст? Всему свое время и время каждой вещи под солнцем. Ну, прям как из Библии. Время мириться, время воевать. Время разбрасывать камни, время собирать. Время обниматься и время уклоняться от объятий. А у древнегреческих мудрецов там всего 7 речений. Одно из них – знай свою пору. К месту. Мало того, что и дело, знаете, хорошо, еще к месту высказано. Ну и дело тоже. Так, я слушаю. Если хочешь оказать человеку благодеяние, оставь его в покое. Да, правильно, продолжение. Но именно эта часть добродетели дается труднее всего. У Тургенева есть стихотворение в прозе. Недавно узнал, что они стихи писали. Есть такая песня, кажется, слова. Утро туманное, утро седое. Нет. Я вспомню, что время было, и она так шикарная песня. Кажется, Тургенев написал. У нее есть стихи в прозе. Верховное существо, то есть Бог, собрал все добродетели. Без них не были знакомы, предоставляю. Это благотворительность, это благодарность. В миру они не встречались. И потом мы тоже сказали, оказал благодеяние человеку, жди, что он удар в зубы. Так, ну, напряги живот хотя бы, ну, чтобы приготовиться. А у нас многие не знают этого закона. И думают, что он оказал благодеяние, и потом на него свалятся блага все земные Божьи. Но закон совсем другой. Закон же жизни, он от ваших представлений не зависит. Правильно? Он делает, что хочет, да? Но если ваши представления правильные, то тогда вы не будете что? Предлагать свои условия. И потом мне надо говорить, что кто-то против вас. Против вас можете быть только вы. Ну, взять простые вещи. Ну, человек не делает физкультуру. Ну, что ж, он не делает то, что нужно. Надо же знать нашу природу. Ну, вначале животное, а потом уже люди. Ну, потом ты будешь крепко наказан. Ну, лет 15-20 может сойти тебе безболезненно, а потом. Ну, ладно. Так, еще? Слушайте, как человек ругает других, там он дает себе характеристику. Характеристику. Еще, правда, хотел бы, чтобы застряло. Но если вы... Надо же себя узнать. Если вы на что-то обижаетесь, значит, это вы и есть. Вот. Кстати, ответ такой. Тоже у Растана вычитал это. Знаете, Сирнал де Бержерак, шикарная вещь. Я ее цитирую в главе «Как стать красивым». Значит, на него один напал. Дурак, мерзавец, сволочь. Он ответил, рад познакомиться, а меня зовут Сирано де Бержерак. Я так жутко доволен, что я не просто говорю, что надо делать, я еще говорю как. Причем мои рекомендации все легко выполняются. А кто мешает их выполнить? Тараконы, дракан, дерьмо, которое в голове сидит. А так, в принципе, все выполнено. Кстати, а куда Саша делся? Какой? Нет. Вот он, другой Саша. Подойдет попозже. Ну да, подойдет. Я же ему сказал, чтобы он письмо написал. Ну я о чем говорю. Ну это так многие отличники начинают выполнять перерыв. Это надо было сделать вчера, так же. Сейчас опять. Он написал письмо, просто ему позвонила бабушка, и он сейчас к бабушке. А, ну понятно, ну ладно. Бог с ним. Ну, я просто говорю, восстановил бы свою сперматозоидную сущность, он с этого бы начал. И сразу ко мне приплось. Я написал письмо. Так. Мне И да, еще что-то есть. Можно, да? Да, конечно. Просто это изречение сыграло очень важную роль в моей жизни. Стань королем. Стать королем можно, только научившись делать свое дело своим собственным способом. Так? Да. Как никто этого делать не может. Все. Найти свой стиль. Ну, конечно, да. Человек это Спасибо. Стиль. Все правильно. Быть значит отличаться. Я начал, но есть продолжение этого. Быть значит отличаться. Быть это значит становиться непохожим на самого себя. Кстати сказать, многие как сказал философ Тора, хотят общаться, а угощают своего партнера по общению все тем же заплесневелым сыром собственной персоны. Кстати, это способ удержать сексуального партнера при себе. Человек – существо полигамное. С одной женщиной жить невозможно, трудно, с мужчиной еще труднее женщины. Как можно? Но моногамия – вещь выгодная. как можно социально быть моногамным, не нарушая свою природу. Меняться. Хотя бы один поменяется, и то уже сразу смотрят на партнеров, да? Иначе видит. Вот я знаю, я начал меняться, жена нет. Вы знаете что? Она мне стала больше нравиться. Я увидел то, чего в ней раньше не замечал. Ну а когда вдвоем, то это хорошо. А это вот пластинка, разве можно? Одно и то же. Меняйся, расти. Что самое главное, выполняй волю Божью, всегда будешь интересным. Ну а в моем деле, ну что, ко мне же часто ходят, по 15 лет ходят. Если бы я не менялся, они ходили ко мне 15 лет. Да? Ну что, самое интересное, чем дольше ходят, тем больше платят. Не, не то, что я требую, но они начинают понимать, что они получили. Кстати, история алмаза. Один мальчик игрался каким-то камешком, ну камешек, этот абориген африканский, а европеец попросил у него этот камешек, купил за какие-то копейки, а потом увидел, что он режет стекло там, ну и так далее. Вот, ну. Форма содержания, ну ладно, это уже в философию я залез, у нас айкидо, давай. Никогда не предлагай своих услуг, пока не попросят. Да. А второе очень важное. А помогай, когда закончил свои дела. Свои дела не закончил, да? И свои дела не закончил, я же не смогу успокоить ваши дела. Я начну делать то, что нужно мне, а не то, что вам. Кстати, вы обратите внимание, что, когда я покупаю подарок своему ближнему, я покупаю вещь, которая нравится кому? Мне. Мне нравится, что сейчас уже принято дарить деньгами. Всеобщий эквивалент. И это, что самое главное, избавляет нас от больших нравственных и душевных мук. Дал деньги, пусть человек покупает, что ему нужно. Привет. Никогда не общайся с дешевыми людьми. Это. А чему меня научила одна как раз вот жительница. Какая пациентка? Здесь пациентов нету. Пациент, я тогда халат одел бы, журнал, запись. Это просветительская деятельность. Не дано? Ну вот. На, да. Ума есть качество, его всегда не достает. Или не хватает. Ума есть одно качество, что тебе все время его не хватает. Да. И чем короче ответ, смог содержать. Да. Да. Хороших работников ищет работа. Это правильно. Ну, в том виде, в котором я говорил, вот примерно так. Профессионал работы не ищет, работа ищет его. О! Как зовут тебя? Катя. Катя. Катя, значит, она не исказила смысл. Но она переварила по-своему. Теперь это ее. Все, еще? Если вы не желаете брать на себя ответственность, значит, вы останавливаетесь в росте. Да, конечно. Почему я говорю, фирма советов не дает. Да. Кстати сказать, это очень важный момент, тоже к айкидо относится. Кто приходит советоваться? Кто-то хочет снять с себя ответственность. Поэтому советовать очень опасно. Приходит ко мне и говорит мне мой друг, слушай, я хочу на Клаве П жениться, как ты? Но я ему говорю правду, что не стоит. Вы думаете, это его остановит? Нет, он пойдет к кому-нибудь другому и... Сашенька, о чем речь? Я слух прошу прощения. Нет, не надо, слух можно. Я с удовольствием предоставляю вам слово, почему то, что я знаю, а то, что вы знаете, я не знаю. И за ваш счет я с удовольствием тренируюсь. Что? Пять баллов. Вот. Ну, значит, он тогда идет к другому. Слушай, Мишка говорил, что она такая, что и он сам... А, это ему снилась хорошая женщина. И женится на ней. Ну, значит, кстати сказать, это тоже очень интересно, если нет такой возможности, то не надо. Влюбленные не только одежду снимают, но и вот эту броню защитную. И делятся по душам со своим сексуальным партнером. Это тоже, если нельзя делиться, то тогда не стоит жениться. Если с этой женщиной ты не можешь поделиться самым сокровенным. Это вот сейчас родился у меня даже в стихах. Не можешь поделиться со своим сексуальным партнером, то и не надо на нем жениться. Да, почти стихи. Да? Не стоит. Поэтому он обычно он и расскажет, что вот Мишка не советовал мне тебе жениться, ты оказывается хорошая. Ну, первый месяц он же медовый всегда. Кого я приобретаю? Врага. Правильно, да? А теперь войдем в другой вариант. Я ему советую, женись. Женщина толковая, сам знаю, пробую. Ну да. Значит, он, значит, берет и женится. Ну, первый месяц это какой? Медовый. А второй какой? Не знаю, второй месяц какой? Полуденный. Да. Первый месяц медовый, второй полуденный. У него скрывается вся истина, и кого я приобретаю? Опять врага. Опять врага. Поэтому советовать нельзя. И советоваться не нужно. Нет, обращаться за помощью нужно. Я всегда говорю, примите решение, я помогу его вам осуществить. К сожалению, невротик, это тоже один из признаков, не хочет брать ответственность на себя за свою собственную жизнь. Хочет переложить то на Бога, то на правительство, то на родителей, вот, то на начальника. Вот. Так что у нас выработано правило. Не давай совета. Если даешь, очень хочется, то не более одного. А дальше ссылайся на некомпетентность. Например, что-то говорит, жалует, как я, что посоветую. Не знаю, я что посоветовать. Я когда советую, я поднимаюсь вверх, да? А лучше опуститься вниз. Я восхищен тобой, я в этой ситуации давно бы сдох. А ты смотри, живешь, ничего, молодец, делаешь. Жить и айкидо, значит, надо нам уметь вот так вот, так, как нужно, да? Как у тебя советуют, значит, он с родительской, он, значит, что, к твоей родительской позиции обращается, доволен такой, да? Ну, потом же будет плохо, да? А ты спускайся вниз. Я восхищен, да, снизу вверх. Вот, так, еще. Последний, да. Дурак – это похвала, и не хватает ума, чтобы делать большие глупости. Нет, я немножечко не так. Ну, по-своему, Катя. В нашей системе дурак – это комплимент. Это значит умный человек, который не умеет пользоваться своим умом. Вот. Потому в нашей системе, вот только у нас, в других, да, совсем другого. Вот в нашей системе дурак – это не оскорбление, это комплимент. Умный человек, который не может пользоваться своим умом и делает большие глупости. Вообще ум как деньги. Даже важно не их количество, а умение ими их тратить. Поэтому, когда дураку деньги попадаются, он только глупость наделает, лучше, чтобы не было. Ну ладно, все, спасибо. То, что происходит с другими, это комедия, а с собой трагедия. Ну вот дальше поведенческий вывод. Поэтому посмотри на эту ситуацию, как бы со стороны тебе станет смешно. Ну вот тот же Саша, который пошел писать письмо, с его точки зрения трагедия, а у нас со стороны комедия. Ну как же комедия, умный мальчик бегает за какой-то дурой, так смешно, конечно. Естественно, он будет натыкаться, падать, ну, цирк. А для него трагедия. Что? Не, вы знаете, что если бы он был, я бы тоже сказал бы это же самое, поэтому я и когда его нет, тоже говорю. Вы же, наверное, заметили, что я научился правду говорить. Вы заметили, что чем-то... А, просто, ну как вот пример, который вот на ваших глазах, я его и привожу. Давай дальше. Мы живем, а значит, растем. Да. Правда – эмоциональное решение. Да, я по поводу. Мы живем, значит, растем. Счастье – это ложное, это осознавание личностного роста. Вот мы растем и не осознаем, видите? И уже человеку 50 лет, он все равно себя ставит на месте. Надо осознать. Поэтому дневник, а там есть количественные показатели, ты видишь, что ты растешь. Раз живешь, значит растешь. Надо это увидеть, и ты уже будешь счастливым человеком. Так, у тебя же неприятности другие. Ну и, значит, одно открытие психотерапевтов. Надо завести банк поглаживаний. Банк поглаживаний. Все дела, которыми ты доволен, заноси вот в этот банк. Сберкнижка. Для чего мы сберкнижку заводим? Что когда у нас нет наличности, мы куда идем? В банк. И оттуда берем. И вот когда вам станет плохо, вдруг, вы заглянете в этот банк и увидите, как вы хорошо все делали. Вы знаете, многим это помогает. У меня был один семинар, тяжелый семинар, там девочка была такая упрямая, я сказал, ну что, короче, я устал, решил отдохнуть. Я говорю, ладно, ребята, ну и ко всем чертям эти психотравмы все разбирать будем. Давайте каждый из вас пропойте оду самому себе. Выходит одна женщина, Марина Степанова, значит, тоже избавитель. Она просила? Ну да. Значит, ну правильно, у нас, видите, маленький щелчок, и он обиды большой не вызывает, но заставляет задуматься. Саша, он очень чуткий, она всеми взглядами просила. Что? Ну так, не знаю. А почему она? А почему? Ну и что? Почему? Так я же не знаю, пусть говорит. Конечно, я. А он что сделал? Теперь она может изображать из себя беспомощность и вот таким способом будет решать свои задачи. А что, она сама не могла поднять? Могла поднять. А нет, спроси. Словами. Да? Она, да, кстати, многие так вот беспомощные личности, все бросаются оказывать помощь. Вот. И за это потом, естественно, получают. Ну, сейчас от меня. Спасибо. Сашенька, а судьба гораздо сильнее бы наказала. И наказывает. И наказывает. И наказывает. Да, жди, когда тебя в этом вопросе. Не, ну правда, я предлагаю, что... Значит, он демонстрирует ее слабость и свою силу. Так ли? А это не прощается. Хотя временами не осознается. Так, все? Все, спасибо. Я вчера уже говорил, да? Когда я вижу, человек барахтается в воде, я не пойду его спасать. Почему? Может, он учится плавать? Почему не бросит? Да, я когда рассказывал по поводу банка поглаживания, мне вот Михаил Ефимович рассказал, что Боди Шифер проводил семинар и сказал что-то похожее, да? Так это он у нас. Кстати сказать, по поводу бития директора, японцы содрали все у нас. Это гештальтисты рекомендуют избить своего врага, ну так, подушка и начинай. Между прочим, действенный метод. У меня было два врага, ну, естественно, кто начальники. Кстати, вот так вот у нас 90% людей ненавидят начальников. Понятно, почему мы не можем. Когда я ненавижу начальника, я выполняю обязанности от и до, да? Лишнего ничего не будет, инициативы моей не будет. Когда у меня к нему... уважение, привязанность, любовь, я тогда стараюсь что? Сделать это дело лучше. Да, в школе учителя любят дети, по этому предмету они занимаются хорошо. Так вот, по поводу, это, значит, отвратительное дело, помню бы, это выбивание ковров. Какой бы, сейчас уже пылесосы, правда, есть такие, что можно обойтись. Да, не было, меня жена отправляла ковры выбить. У меня всегда получилось плохо. Тогда я один ковер назвал Михаил Павлович, это за еще кафедры, лысый такой, потертый, а другой поменьше, Мария Ильинична. И, значит, вы знаете, что я так здорово их избил, приговорил. Ну, в общем, это первый раз, когда я ковры выбил как следует. Что самое главное, не устал. Почему в удовольствие тогда не устаешь. Ну, здесь нет спортивных деятелей. Я что, вы знаете, у спортсменов есть одно нудное дело. Они должны нарабатывать физическую подготовку. Футболисты, боксеры, а нарабатывается психологическая, а это подготовка, или ты на велосипеде едешь, или бегаешь, ну и то никуда ты не денешься. То есть физическая подготовка должна быть хорошая, иначе ты не выдержишь все это дело. Нудное дело, что сделали психологи? Они сажают человека на тренажер, и монитор стоит перед его глазами, блики какие-то. Он начинает что? Крутить. И постепенно он видит силуэт женщины. Он начинает крутить интенсивнее. Она уже становится цветной. Он начинает крутить еще интенсивнее, она начинает раздеваться. Ну, тут, естественно, он от изумления остановился. Вот вам пауза. Когда добился результата, то восстановительный... Да. И немножко отдохнул, и тут же начинает опять крутить. И тогда вот это нудное дело превращается... Очень интересное занятие. Вот. Ну, практически, вы знаете, что Маслоу говорил, взлеты вдохновения дешево стоят. Вот у больных, у невротических личностей взлеты вдохновения великолепны. Они потом вспоминают, Бог ты мой, да я об этом говорил 30 лет тому назад, а сейчас открытие. Но от первичного вдохновения до результатов необходимы годы упорного труда. Вот у невротика не хватает. И это тоже можно разнообразить. Я остался один на клинику, 100 человек, помощник, был у меня один учебный ординатор. Ну, представляете, 60 историй я заполнял, 60 тонн. Ну, сделать обход из 100 человек для меня не проблема. Раньше, когда я диагностику делал там за 2-3 часа, то потом уже за 15 секунд. И, между прочим, точнее, чем когда 2 часа думал. Ну, квалификация. А вот писать нужно. Я тогда взял, значит, 6 столов было, в отпуске все были. Я по 10 историй болезни, что? Разложил. Сел за один стол, запомнил 10 историй болезни. Закончил. Удовлетворился, да? И так вообще ничего. Уложился. И потом я всегда большую задачу разбейте на несколько составных частей, чтобы вы каждый раз получили удовольствие. Я, ну так, вечер проводил по вечерам цикл психологической айкидо в институте. Заканчивал где-то в 11 часов. Машины своей нет, да и денег на такси тоже не было еще тогда. Нет, они и были, но знаете, скупость. Бедняки же скупые. Один сказал, когда у меня 50 миллионов заработал, тогда я почувствовал себя богатым человеком. Бедняцкая психология жуткая. У нас многие богатые, они бедняки. Вот этим Шопенгауэр говорил, бедняк остается бедняком, когда у него деньги завелись. Просто деньги завелись. А богатый остается богатым, ну если финансовые трудности. Просто у него временные финансовые трудности, когда потерял свой вклад. Ну, конечно, 40 тысяч долларов стоит какой-то дом, но через 10 дней оформим сделку. Наши бедняки говорят, давайте 20 тысяч долларов, я вам еще добавляю 20 тысяч долларов, ну, чтоб сегодня. Ну, дурачок. Ну, потом, естественно, называется. Вот. А с чего я начал эти дома вспомнить? Ладно, забыл. Потерял мысль. Что? А, да, появилось. Ну вот. Короче говоря, все дела надо доводить до конца. А потом приступать к следующему. А так, чтобы быстрее, вот так разбейте на составные части. И тогда не так нудно будет. Выполнил одну, доволен, передохнул, поехали. Вот. Да. до 5 лет дети, старше 5 лет это уже взрослые. Да, и это тоже надо запомнить. Для железной дороги 12 лет, для авиации 10 лет, для психологии 5 лет, правильно. До 5 лет еще можно заниматься воспитанием, а после 5 ваше время кончилось. Я для того, чтобы еще было совсем понятно, на грудном вскармливании можно лично находиться? Нет. Надо переходить на общее питание. Поэтому отношения родителей-дети уместно до 5 лет. Когда мы приучаем, что приучаем немножко из цикла воспитания детей, приучаем к общей пище, начиная с 6 месяца мы детей что, прикармливаем, да, постепенно. А через год он, через 2 он к нашей общей диете. Так и тут. Отношения родителей-дети до 5 лет уместно. После 5 лет надо постепенно переводить на отношения какие? Сотрудничество.